«Я имел в виду работу на перспективу», — ответил я, — «сейчас я в продажах, здесь я как уж в воде. Я могу проплатить сразу 10 тонн, а поставку мы будем с вами обсуждать отдельно на каждую партию. А во, Максим Александрович, вы делаете мне предложение, от которого откажется только полный идиот», — улыбнулся Бабушкин. «Я бы не ехал к вам с другим», — сделал я деловое лицо. «Ну что же», — кивнул Алексей Викторович, — «считаю, что дальнейшее проведение встречи не имеет смысла. Прошу вас завтра с утра в мой кабинет и не забудьте ручку для подписания договора». «Ха-ха-ха», — расхохотался я, — «и вы мне говорите про непонятное молодое поколение». «Ах да», — картинно смутился он, — «пожать друг другу руки. Вот теперь мы договорились», — пошел я навстречу к Бабушкину, вытянув руку вперед с разжатой ладонью. Алексей Викторович кивнул своим псам и вышел из бронированного коридора. Дальнейшее произошло в течение 2 секунд. Я резко поменял направление руки и вместо того, чтобы пожать ладонь Бабушкина, ткнул его всей пятерней в грудь. Рука налилась вялым свечением, и я начал просматривать кадры из его жизни. Оказывается, когда ты стоишь близко, телохранители тебя не убивают. Они лупят тебе по затылку и увозят в какой-нибудь подвал. Именно в таком месте я пришел в себя от того, что кто-то выплеснул мне в морду ведро воды. «Эй, чудик», сквозь стук крови в висках услышал я, «ты откуда такой взялся, шустрый? Я тебе говорил, что сильно ты ему приложил», услышал я второй голос. «Теперь до утра ждать будем, пока он начухается». «Нормально я его», ответил первый. «Не учи отца». «Я где?» Подал я еле слышный голос, попробовав пошевелиться. Вышло с трудом, ноги оказались примотаны скотчем, а руки стягивало что-то железное за спиной. Стул на ощупь оказался тоже железным, так что с номером об стену ну никак. Да и смысл, что я смогу сделать этим быкам? «Эй, ты что с шефом сделал?» — спросил первый. «Ты инопланетянин, что ли? Какой?» У него дырка в груди, с кулак, как будто из него чужой выпрыгнул. «Дырка, говоришь?» — удивленно спросил я. «Она самая», — кивнул второй. «Чем это ты его так?» — у него как будто что-то взорвалось внутри. «Что значит как будто?» — продолжил второй. «Я сам лично вспышку видел, а взрыв слышал», — переключился на него первый. «Нет», — ответил тот. «Вот поэтому и как будто», — огрызнулся первый телохранитель и обратился опять ко мне. «Тебе что, пальцы ломать начать? Или отвечать все-таки будешь?» «Я не знаю, что произошло», — решил я включить дурака и тут же закричал от боли в сломанном указательном пальце. В висках снова застучало, и я едва не провалился в спасительную темноту. Вот только парни не зря свой хлеб кушали. Тот, кто задавал вопросы и ломал мой палец, тут же больно начал тереть мне уши ладонями, а второй пихать в нос ватку с нашатырным спиртом. А тут же пришел в сознание, мне даже стало лучше. «Вопрос повторить?» — спросил первый прямо в мое лицо. «Нет, спасибо», — прохрипел я севшим голосом. «Я душу его забрал». «Чего?» — первый обернулся ко второму. «Ты слышал?» «Угу», — кивнул тот. «Может, ему еще один сломать, а то он что-то путает, наверное». «Не нужно мне ничего больше ломать», — я попытался отодвинуться от них, — «да куда там, я вам правду сказал». «И нахер она тебе сдалась?» — спросил у меня первый. «Кто?» — не понял я вопроса. «Душа нашего босса», — уточнил тот. «Он ее продал», — ответил я. «Это тебе, что ли?» — заулыбался он. «Почему сразу мне?» — не понял я. «Я всего лишь курьер. Мне сказали, я забрал. Все». И тут мне снова пришлось закричать, хрустнул мой второй палец. «Я так до утра хрустеть могу», — высказался первый охранник. «Да что вам нужно-то?» — сорвался я на крик. «Я вам все сказал, шефа вашего больше нет. Чего вы ко мне пристали-то?» «Вот, наконец доходить начало», — подключился второй телохранитель. «Шефа нет, мы теперь безработные. Кто нас нанимать теперь будет? Подопечный-то наш того. Так давайте я вас найму», — в сердцах, не подумав, брякнул я. «Ха-ха-ха», — оба мордоворота расхохотались в голос. «Юморист», — отсмеявшись, продолжил второй. «Денег-то хватит, а ты за мои деньги не переживай», — огрызнулся я. «Работать вам только по другому профилю придется. Ты смотри, он не шутит, похоже», — ткнул второй первого. «Я как-то в голове их уже так назвал, даже если они имена свои назовут, все одно так их величать буду. Слышь, шибздик, ты хоть понимаешь, что ты нам предлагаешь?» «Работу», — нагло заявил я. «Не хочешь? Так давай, вали меня и ходи как дурак, бутылки собирай. Может так и сделать? Резко спросил меня первый и приставил ствол пистолета к моему лбу. Ну и? Посмотрел я прямо в глаза своему палачу. Чего остановился, или пальцы только ломать горазд? Тот молча начал давить на спуск. Курок приподнялся, и в это время второй ударил его по руке. Выстрел грохнул прямо около уха, в котором сразу начало звенеть. А я попытался развалиться на стуле, к которому был прикован, и нагло улыбался. «Ты что, охуел?» — крикнул на него второй. «Так он же сам выпрашивает», — пожал плечами первый. «Эй, вы там что, жмурика сделали, что ли?» — раздался третий голос откуда-то сверху. «Валер, да я нечаянно на курок нажал», — крикнул первый. «Живой он». В подвал спустилось третье лицо. Он осмотрел представшую перед ним картину, затем обвел строгим взглядом обоих подчиненных. В том, что это был их начальник, я не сомневался. Оба моих палача в раз подобрались, чуть ли не по стойке смирно встали. «Идиоты», — буркнул он на них, — «а ты чего улыбаешься?» «Это он, видимо, мне уже». Звуки я теперь слышал не очень хорошо, кое-что по губам читать пришлось. «Так я вам работу предложил», — прокричал я из-за того, что не слышал собственного голоса. А эти обрадовались, начали вверх стрелять. «Он что, дебил?» — повернулся начальник к своим людям. «Ну а я что говорю?» — указал на меня пистолетом первый. «Говорит, душу у шефа забрал, мол, на дьявола работает. Точно псих, он правду говорит». С очень серьезным лицом присел передо мной начальник телохранителей. «Чистую!» — крикнул я, а тот поморщился. «Ну-ка зевни давай», начальник начал изображать желание зевнуть, и это подействовало, чуть челюсть себе не вывихнул. Мне сразу стало лучше, звон окончательно не пропал, но слышать я стал намного лучше. «Как зовут твоего босса? Ты имеешь в виду дьявола?» — спросил я. «Не кривляйся», — серьезным тоном сказал он. «Адам», — уже нормально ответил я. «Сколько ты нам будешь платить?» — внезапно спросил он. «Сколько вам бабушкин платил?» Переспросил я. «Много», неопределенно ответил начальник. «Много, это не цифра», перехватил я нить разговора. «Мне нужно от чего-то оттолкнуться, я понятия не имею о ваших расценках». «Мы имели почти 500 в месяц», ответил тот и оглянулся на своих, дав мне понять, что цифра завышена. «Хорошо», согласился я. «Пусть так и останется», по его улыбке я понял, что не прогадал, и решил уточнить. «Это вам, как старшему, им по 300. А чего это?» Подкинулся было первый, но второй дернул его за рукав. Видимо, они тоже получали меньше. «Развяжите его», — приказал начальник, Валера. «Ага, и в больницу меня, гипс накладывать», — добавил я. «Не нужно гипс», — буркнул первый. «Сейчас пальцы вправлю, поболят немного». Снова раздался хруст, я вскрикнул, но теперь ноющая боль прошла, стало легче. Хотя шевелить пальцами было все так же больно. «Валерий, начал я. «Можно просто Валера», — отмахнулся начальник. «Привычнее, что ли? Мы же теперь всюду за вами будем». «Так, стоп», — я осмотрелся и попытался отряхнуть грязь со штанины. «Во-первых, Валер, ваша работа теперь будет заключаться в другом. Во-вторых, мне нужны ваши счета, чтобы платить вам. Налоги и все такое, покрывать будете сами». «Идет, мы так и работали», — кивнул тот. «У нас ЧОП открыт. Вообще отлично, значит, по счетам работать будем», согласился я. «А что за работа?» спросил Валера. «Клиентов вести, наблюдать, докладывать», ответил я. «Хорошо бы, конечно, еще похищение устраивать, но это будет уже наглость. Если за отдельную плату, то можно», вдруг согласился Валера. «Только мы не каждого потянем. Но вот слежку установить, на слабые места в охране указать, это запросто». «Ну вот и отлично», — кивнул я. «Так, мне бы в аэропорт. И вам, кстати, тоже. Куда едем?» — поинтересовался Валера. «В Москву, на ПМЖ», — ответил я и направился к лестнице из подвала. «Может, дадите нам недельку, на сборы?» — спросил второй, молчавший до сего момента. «Как-то так сразу и на ПМЖ. Хоть две», — отмахнулся я. «Как приедете, позвоните», — я повернулся к Валере. «Номер знаете?» — тот кивнул. «Вот, как в столицу приедете, с этого дня и зарплата пойдет». «Я сразу с вами», — отозвался Валера. «Меня здесь ничего не держит. Вот только до квартиры доедем, я вещи возьму». «Не вопрос, Валер», — согласился я. «Поехали. Мы сели в один из крузаков и помчались по ночному городу. Я сидел сзади и с любопытством разглядывал салон. Мне понравилась эта машина. И чего я, дурак, на Порше позарился? Там понты во всем, включая отделку салона. Здесь же чувствовалась солидность. Некий аристократический шарм. Вроде бы все минимально, но строго. Точные линии, минимум ярких непонятных кнопок. Все как-то строго и по делу. «Это чья машина, Валер?» — спросил я. «Нравится?» — переспросил он и тут же продолжил. «Это бабушкин, под себя заказывал. Повторить несложно, я комплектацию сам подбирал. Только ждать заказ придется долго. Так, может, эту выкупить?» Сморозил я глупость. «Хотя нет, приедем в Москву, закажешь мне такую». «Хорошо, шеф», — отозвался он. «Приехали, сейчас я быстро вещи кину», — сказал Валера, выпрыгивая из машины. «Ну вот, жизнь-то налаживается. Удалось отыскать людей, теперь хоть какую-то работу можно на них свалить, а за деньги они готовы и клиента доставить». «Нет, прав я оказался, деньги решают все». Мысли как-то сами собой свернули в другое русло. «Странно, те двое сказали, что вспышку едва заметили, а для меня это чуть ли не пару минут длится. Что же получается, весь процесс не более секунды длится. Это хороший плюс, я боялся не успеть. Ведь неизвестно, что случится, если сам процесс извлечения души прервать. Бр, даже думать страшно, что может произойти». Сзади хлопнула крышка багажника, вырывая меня из размышлений. Через мгновение за рулем появился Валера. «Я все», — доложил он. «Куда дальше?» «В мою гостиницу, сумку возьмем», — сказал я. «Затем в аэропорт. Хватит с меня Ростова, папы». Валера усмехнулся на мои слова и тронул машину. «Вообще город красивый, мне понравился. Близость к югу делает его еще более привлекательным. Но жить здесь не хочу. Я и в Москве-то жить не хочу. Была бы воля, уехал куда-нибудь на Гавайи. Вот же судьба злодейка, вроде и денег сейчас на все, что угодно, хватит, а возможности уехать как не было, так и нет. Хотел финансовой независимости, пришлось пожертвовать личной свободой. А ведь со стороны всегда кажется, что богатым быть хорошо. Ну да, своих прелестей хватает, и еще каких. Это мне еще повезло, не так часто работать приходится. Но вот взять вот так и все бросить все одно не могу. Едва я успел войти в номер, как меня поприветствовал мой телефон, пришло новое сообщение. Я ткнул пальцем в экран, так и есть, не успел со вторым разобраться, третьего уже дали. Новый клиент. Дмитрий Александрович Малышев, город Москва, далее координаты места заключения сделки и ссылка на небольшое личное дело. Срок исполнения – месяц. Ну хоть на исполнение время стандартное, пробормотал я, глядя в экран. Может отложить тебя на пару недель. Я вышел из здания гостиницы и сел в машину. Все, в Москву, домой. Столица встретила холодным ветром и колючим дождем. Валера убежал ловить такси, а я, ежась от холода, закурил в специально отведенном месте. Через пару минут он появился и махнул мне рукой, не дав даже докурить до конца. «Где остановишься?» — спросил я его, когда мы ехали по ночной Москве. Точнее, уже по предрассветной. Движение уже начало оживляться, и где-то через час уже начнут появляться первые пробки. «У меня квартира здесь», — устало ответил Валера. «Я ее сдаю, но сейчас, видимо, придется выгонять людей». «Повезло тебе», — вздохнул я. «И чего было из столицы бежать, если здесь все свое имеется?» «90-е», — неопределенно ответил он и уставился в окно. «Ты сейчас куда? Ко мне поедешь?» — оторвал я его от созерцания скучного пейзажа. «Ну, вас до дома доставлю, а дальше уже сам», — ответил тот. «А что? Давай вначале ко мне заскочим», — ответил я. «Кое-что тебе передам». Валера молча пожал плечами в ответ, мол, без разницы, к вам, так к вам. Дома я передал ему информацию на клиента, велел начать работать с завтрашнего дня. Ну и заодно сделал ему перевод подъемных, в качестве аванса. Тот молча выслушал все, что я от него хотел, и удалился. Я наконец остался один и получил возможность поспать. До кровати еле добрался, так и рухнул на нее, не снимая одежды. Глава 8. Проснулся от того, что моя же рубаха попыталась задушить своего хозяина. Спать в одежде было не лучшей идеей, вон, еще и слюней в подушку напустил. Я скинул все вещи в корзину для грязного белья, В субботу горничная все уберет и заодно вещи в стирку отдаст. Теперь в душ, окончательно смыть с себя сон. Окончательно придя в себя, я затушил сигарету и допил последний глоток кофе. Теперь можно и делом заняться, что там по очередному клиенту. Малышев Дмитрий Александрович оказался ни много ни мало начальником агропромышленного комплекса. И все бы ничего, вот только с его смертью могут образоваться тысячи безработных. Развернулся Малышев неслабо, на периферии он имел десяток колхозов, с землей и скотиной, а в самой Москве на него пахал целый молочный комбинат. Также Дмитрий Александрович распоряжался несколькими мясокомбинатами, но уже не единолично, а в составе соучредителей. Отзывы о нем были самые что ни на есть положительные. Сплошная благодарность за помощь и поддержку. Вот уж не подумал бы. И что мне с этим делать? Убивать хорошего человека. Ладно, подожду, что мне Валера на него принесет. Нужно еще Оксане позвонить, доложиться о прибытии. Здравствуй, родная, поприветствовал я ее в трубку. Я приехал. А во, уже родная стала, засмеялась она. Что же, ты сам напросился. Я и не отнекиваюсь, признался я. Предлагаю спланировать общее мероприятие. Приглашаю тебя и Дениса, куда пожелаете. Мы согласны, тут же согласилась Оксана. Тем более шеф как знал, выдал мне сегодня выходной. Дома все дела закончены, и до завтра я совершенно свободна. Куда пойдем? Спросил я. А давай в НЛО парк, как-то быстро сообразила она. Я уже давно Денису обещала его туда сводить. Я как Герасим, на все согласен, в шутливой форме ответил я. Значит, в час жду тебя у своего подъезда, подвела итог она. Хорошо, успею, согласился я, взглянув на часы. Запаса времени у меня, можно сказать, не осталось. Придется снова пользоваться такси. Блин, может купить себе пока временно машину. Пофигу какую. Богач я, в конце-то концов, или погулять вышел. Сегодня я, конечно же, этого сделать не успевал, поэтому вызвал машину и встал с задумчивым видом перед гардеробом. Вот ведь вправду говорят, научи дурака Богу молиться, весь лоб разобьет. Так и у меня, накупил себе брендовых шмоток, а так, чтобы попроще, джинсы там, кофту с курткой, это никак. И что теперь, как дурак, в костюме от Versace в семейный парк идти? Ладно, по дороге соображу. Одел более или менее неброский прикид и выбежал из подъезда. Машина меня уже ожидала. Куда? Устало спросил водитель. Да пофигу, ответил я и тут же поправился после удивленного взгляда таксиста. Извините, в магазин со шмотками. Только не в бренды, в нормальный какой-нибудь. Понятно, кивнул тот и повез меня куда-то из центра. Вскоре, переодетый в нормальную одежду, я снова запрыгнул в ожидающее меня такси и смело назвал адрес Оксаны. Какими-то закоулками таксист за 20 минут домчал меня до нужного дома. Я достал телефон и нажал вызов. «Алло», — услышал я ее голос в трубке и невольно улыбнулся. «Карета подана», — доложил я. «Милости прошу». «Выхожу», — ответила она и отключила звонок. Я вышел из машины, чтобы встретить ее. Оксана вышла из подъезда, ослепительная, как, впрочем, и всегда. О чем я не забыл упомянуть вслух. «Спасибо», — смутившись, ответила она. «Ты тоже хорошо выглядишь в этих новых джинсах», произнесла она с улыбкой и, сильно дернув, оторвала этикетку, которую я забыл с них удалить. «Ой, только и смог вымолвить я». «Ничего, бывает», улыбнулась она и убрала мусор в сумочку. «Потом выброшу. Кстати, знакомься, это Денис». «Денис, это Максим». «Очень приятно», как-то по-взрослому ответил мальчик и протянул мне пятерню для пожатия. «И мне приятно», пожал я в ответ его руку. «Ну что, готов веселиться?» «Наверное», неуверенно ответил он. «Посмотрим, что они предлагают». Мы влезли в машину и теперь уже все вместе отправились отдыхать. Денис вел себя сдержанно, не бегал и не визжал, как другие дети его возраста. Порой даже казалось, что он намного старше своего возраста. Впрочем, это совсем не мешало ему получать удовольствие. Он с радостью стрелял из арбалета и лука, катался на американских горках, посетил комнату ужасов и даже задержался у сцены с театральным представлением. Потом мы ели мороженое, болтали обо всем на свете. Оксана часто смотрела на наше общение с милой улыбкой. В итоге я купил ему большой радиоуправляемый вертолет и пообещал, что в следующий мамин выходной мы обязательно поедем за город, чтобы полетать. Домой мы приехали, когда стрелка часов указывала на цифру 9. Поужинали мы в парке, в пиццерии, так что в гости меня позвали исключительно на чай. Выставив перед нами кружки, Оксана начала хлопотать по дому, постоянно предлагая нам что-то к чаю. Затем махнула на все и присоединилась к нам. «А ты тоже, как моя мама, на дьявола работаешь?» — вдруг спросил меня Денис. Я даже чаем поперхнулся, а вот Оксана смотрела на все с улыбкой. «Денис», — начал я и задумался, — «уж больно щекотливый вопрос, ну кто тебе сказал, что твоя мама на него работает?» «Она сама и сказала», — ответил он. «А сегодня сказала, что мы поедем в НЛО и с нами будет дядя с работы. Ну он не то чтобы дьявол», — смутился я, а затем, подумав, махнул рукой. «Хотя нет, еще какой, раз заставляет твою маму так работать. Мама не может отказаться», — серьезно ответил мальчик. «Она ему душу продала, чтобы я жил. Пиздец, приехали» — промелькнуло в моей голове. Я, кажется, так и остался сидеть с открытым ртом, не сводя взгляда с лица Оксаны. «Так, ну-ка быстро спать давай», — улыбку с ее лица сразу как ветром сдуло. «Больно ты разговорчивый стал». Она вышла из кухни, уводя за собой своего сына. А я так и остался сидеть без движения, не понимая, шутка это все или вымысел детского мозга. Так я и сидел, пока она не вернулась ко мне, опуская глаза. «Извини, что сразу не сказала», — произнесла она. «Да какая разница, когда узнавать такие новости», — прошипел я. «Ты хоть понимаешь, что забирать ее придется мне?» «Ну и что?» — зло посмотрела она мне в глаза. «Во-первых, не тебе меня судить, во-вторых, я тебя даже и в глаза не видела, когда это сделала. И наконец, в-третьих, если бы можно было вернуть время вспять, я ни секунды бы не сомневалась. Это мой сын, понимаешь?» «Что с ним было?» — спросил я. «Он болел». «Да», — грустно ответила она. «У него был рак мозга. Его обнаружили, когда Денису был год. Затем мы целый год мотались по больницам, я квартиру продала, чтобы врачам денег заплатить». «Вот именно, у нас одни врачи», — буркнул я. «Что?» — переспросила она. «Врачи, говорю, от слова врать», — пояснил я свои слова. «Врачи и рвачи. Ну как-то так я и попала», — согласно кивнула она. «Почти 6 миллионов за год ушли с концами, а никакого результата это не принесло. Деньги закончились», — Денису стало еще хуже. Естественно, что все специалисты развели руки в стороны, сказав: «Мы сделали все возможное, а нас, как неплатежеспособных, перевели в обычную клинику. И ты решила попробовать с дьяволом?» — спросил я. «Ничего я не решала», — продолжила рассказ она. «Адам сам пришел ко мне и предложил свою помощь. Когда нас перевели в обычную больницу, доктор сразу сказал, что шансов нет и жить Денису осталось недолго. Я проклинала всех врачей, Бога и вообще все на свете. И тут пришел он, сказал, что может помочь в обмен на всего лишь душу. И ты согласилась», — ответил я за нее. «Я не сомневалась ни секунды», — ответила Оксана. «Как только я оставила свой отпечаток, Адам одним движением руки вылечил его. Доктора потом долго толпились над чудом, не в состоянии объяснить, куда делась опухоль размером с теннисный мяч из головы моего сына. А спустя неделю, когда нас выписали, он появился у дверей съемной квартиры и предложил мне работу. И ты снова согласилась», — сказал я. «А что мне оставалось?» — удивилась она. «У меня не было ничего». «Ладно, прости», — сказал я и накрыл ее руку своей. «Мы разберемся». «С кем?» — усмехнулась она. «С Адамом». «Не смеши. Мы что-нибудь придумаем», — помотал я головой. «Я не отдам ему тебя. В любом случае, всегда есть решение. Просто никто не искал». «Максим», — она посмотрела мне в глаза, — «неужели ты считаешь, что никто никогда не пытался выпутаться из этой ситуации?» «Пытались», — кивнул я. «Но они не работали курьерами у дьявола. Должен быть выход. Неужели мы не можем просто наслаждаться оставшимся для нас временем?» — спросила она. «Его впереди не так уж и мало». «Сколько?» — спросил я и сам ответил. «Денису 7, 8. 7, ответила она. «Значит, 20 лет, и все?» — спросил я. «Ты со мной год хотя бы продержись», — засмеялась она. Замахнулся он. «Пф-ф-ф», — фыркнул я. «Тоже мне миссия невыполнима, я и полтора осилю». Мы тихо засмеялись. На душе у меня все равно скребли кошки. Вряд ли я смогу выбросить это из головы. Может быть, самой Оксане я ничего не скажу, но бороться за нее я буду. Найду решение. Ведь даже если вас проглотили, все равно остается два выхода. Наверняка прецеденты были и скорее всего не раз. Ну не верю я, что никто никогда и ни разу не смог обойти контракт. Любую сделку можно расторгнуть. Ночь мы провели вместе, Оксана никуда меня не отпустила. И, как следствие, оба не выспались, а ночью она едва подушку зубами не сгрызла, пока заглушала собственные стоны. Утро принесло новую суету, пока все сходили в ванную, затем завтрак. Оксана настояла, сам бы я не в жизни. Ну не лезет в меня утром ничего, кроме кофе и сигарет. Курить, кстати, мне тоже было запрещено, по крайней мере в пределах Оксаниной квартиры. Затем она оставила сыну ценные указания, и мы вместе вышли на улицу. «Тебя подвезти?» – спросила она после поцелуя. «Нет, сейчас Валере позвоню, он наверняка уже на колесах», – отрицательно помотал головой я. «Кто такой Валера?» – удивилась она. «А, я же тебе не рассказывал», – спохватился я. «Короче, это мой новый сотрудник, а уж как и где я его нашел, вечером поведаю». «Ловлю на слове», – подмигнула она. Затем еще раз чмокнула меня и села в свою машину. Я дождался, пока она уедет, и набрал Валеру. «Да, шеф», — сразу же отозвался тот. «Ты на машине?» — поинтересовался я. «Само собой, как же мне еще клиента вести?» — ответил он. «Сможешь за мной подъехать?» — спросил я. «Попробую с тобой вместе поработать». «Куда?» — сразу же спросил Валера. «Видимо, занятие из разряда самое скучное на свете». Я назвал адрес и отключил звонок. Пока он едет, можно прикинуть план действий. Что я имею? Хозяин агропромышленного комплекса, вполне успешный, говорят о нем только хорошие. В криминале замечен не был, все дела ведет прозрачно. Блин, как-то все слишком сладко, так не бывает. Должно быть что-то. Не ради коров же он душу продавал. С Оксаной это хотя бы объяснимо, но вот с Малышевым как-то слабо верится в его самопожертвование. Стоп, ведь именно самопожертвование обнуляет все грехи. Именно этот поступок в фильме «Константин» освободил одноименного героя от власти дьявола. Я быстро достал телефон и записал в него свою первую зацепку. Едва я убрал его в карман, как он тут же зазвонил. Номер определился, как аналоговый, московский. «Алло», — бросил я в трубку. «Максим Александрович», — раздался спокойный и знакомый голос. «Это вас Перов беспокоит, следователь». «Я вас узнал», – бросил я в трубку. «Дайте угадаю, у вас возникло пару вопросов. Вы сама проницательность», – ответил он. «Когда вам будет удобно подъехать?» «Постараюсь в самое ближайшее время», – ответил я. «Буквально уже в машину сажусь». «Это замечательно», – отозвался следователь. «Жду вас». «До встречи», – сказал я и отключился. Ждал я недолго, едва успел докурить, как Валера подъехал на старый Mitsubishi Lancer 9 серии. Достаточно хороший выбор, чтобы вести слежку. Подобных машин очень много, и глаз уже давно за них не цепляется. А тем не менее машина надежная и в ответственный момент поедет, а не будет трепать нервы, как старая шестерка. На таких древних агрегатах только в кино слежку ведут. «Давай в полицию заедем», — сказал я Валере после того, как сел к нему в машину и мы пожали друг другу руки. «Тут недалеко, я пальцем покажу. Проблемы». Посмотрел на меня он, ну не то чтобы. Покрутил я рукой, изображая неопределенность. Решаемо, в общем. Если что, у босса адвокат имеется. Хех, усмехнулся тот. Адвокат дьявола. А почему нет? Посмотрел я на него. Ну мы едем или куда? Валера пожал плечами и двинул машину. Я на пальцах показал ему дорогу и уже через 5 минут стоял на порогах отделения. Добрый день, поздоровался я с дежурным. Мне к Перову. Фамилия. Сухо спросил тот. «Лебедев», — ответил я. «Дорогу объяснять не нужно», — бросил я дежурному, после его кивка и уверенно зашагал по коридору. В кабинете следователя так ничего и не поменялось. Он сидел все за тем же казенным обшарпанным столом, в том же сером, даже мышиного цвета, костюме, а на его лице было все то же усталое выражение. «Добрый день», — поздоровался я. «Считайте», — загадочно спросил он. «А что случилось?» Внешне спокойно спросил я, но внутри у меня все похолодело. «Вы случились, Максим Александрович», — впервые усмехнулся Перов. «Советую вам звонить адвокату, если такой у вас имеется». Тут же в кабинет вошли двое в полицейской форме и встали у дверей. «Максим Александрович, вы обвиняетесь в убийстве», — вдруг сказал Перов. Мы не в Америке, права ваши зачитывать не стану. Сдайте, пожалуйста, все ваши личные вещи. Я могу вначале позвонить. Поинтересовался я. Да, конечно, кивнул тот. По громкой связи, пожалуйста. Я кивнул и вызвал Оксану. После того, как она ответила, я назвал адрес участка, имя следователя и попросил ее вызвать адвоката. Затем попросил Перова отправить человека к синему лансеру, чтобы он передал Валере о моем аресте. Спустя пару минут меня затолкали в УАЗ «Патриот» и отправили в СИЗО. Доигрался хер на скрипке. Теперь вся надежда на адвоката и связи босса. Глава 9. Следственный изолятор. Видела бы меня сейчас моя мама. Нет, не дай бог, конечно. Все то, что было навеяно фильмами, оказалось неправдой, начиная с самого изолятора. Может быть, мне, конечно, повезло, ведь я в подобном заведении оказался впервые. Но первое впечатление, я удивился. Сам СИЗО был создан на базе бывшего лечебно-трудового профилактория. В простонародье ЛТП. Раньше сюда алкаши попадали на исправительные работы. Сейчас же, когда с алкоголизмом борьба ведется методом повышения цен на алкоголь, надобность в подобных заведениях отпала. Ну и как водится, чтобы здание не простаивало, из него сделали СИЗО. Коридоры выкрашены свежей краской, евроремонт практически. Новенькие двери, новые койки в два яруса и, самое главное, отдельный туалет. В кино это показывают иначе. Я попал в камеру, где находилось 7 человек, ожидающих суда и находящихся под следствием. Здесь имелось 4 кровати на 2 яруса каждая, посередине стол, с лавкой у одной стороны. Противоположная сторона стола примыкала к койкам, так, чтобы можно было им пользоваться, сидя на них. 7 подследственных, одетых в обыкновенные спортивные костюмы, повернули головы в мою сторону. Конвойные подтолкнули меня в спину и закрыли за ней тяжелую железную дверь. Послышался лязг засова, все. Я стоял в дверях в полной прострации и не решался сделать шаг. Все мои знания о таких местах были взяты из книг и фильмов. Что делать, как себя вести? Ну ты чего встал, как истукан? Наконец послышался голос, абсолютно нормальный, без понтов и фени. Проходи, устраивайся. Его обладатель, мужик с одутловатым лицом алкоголика и редкими волосами. Он сидел на кровати и с улыбкой смотрел на меня. Остальные тоже от него не отставали и улыбались во все 32 зуба. «А можно?» – неуверенно спросил я. «Не будет никаких обрядов или еще чего?» Вся камера дружно грохнула хохотом. «Ну ты юморист!» – выдал второй человек, с вполне приличной внешностью. «Так он в этом не виноват?» – услышал я спокойный голос и посмотрел на говорившего. «Мужчина, лет 50, седые, ровно уложенные волосы, тот же спортивный костюм, вот только что-то читалось в нем такое. Уверенность, сила, авторитет. Остальные даже утихли, когда тот начал разговор. Это все веяние кино», — продолжил тот. «Любят они из заключенных зверей делать. Ведь мы же все воры, убийцы, насильники. Вот вы, молодой человек, по какой статье идете?» «Я», — удивился я столь вежливому обращению, продолжая искать подвох. «Мне статью не сказали еще, в убийстве обвиняют. Вот, о чем я и говорю», — усмехнулся тот. «Но разве он похож на убийцу? Ну а я разве я похож на вора?» Заулыбался человек с внешностью алкаша. «Ладно бы из-за чего, болгарку с Витьком пропили. А этот гад, хозяин который, взял и заяву на нас кинул. Ты так и будешь там стоять?» — спросил вежливый человек. «Проходи уже, вон место свободное». «Благодарю», — вежливо ответил я и прошел в указанном направлении. «Давайте знакомиться, что ли?» «Ну наконец-то», — усмехнулся второй говоривший, с приличным видом. «Мишка», — протянул он мне руку. «Макс», — представился я и пожал руку. «А я тоже Макс», — оживился мужик с внешностью алкаша. В камере находились еще Олег, Виктор, два Сергея и Хлыст. Именно так представился седой вежливый мужчина. Перезнакомившись со всеми, я занял свою, верхнюю койку. «А ничего так, вполне себе удобно». Я улегся, закинув руки за голову и уставился в потолок. «Так, допустим, Оксана вызвала адвоката, сейчас он наверняка начинает работу. Сколько ему времени нужно, чтоб вытащить меня отсюда? Явно не час и не два, а может быть речь идет о днях. Время утекает, а я здесь в бездействии. Если я проторчу здесь месяц, то все, время исполнения заказа выйдет и мне придется предлагать две души взамен. Нет, так я сделать не могу», — Если понадобится, буду покидать камеру вперед ногами. Но пока ждем, если адвокат хороший, то он справится с моим делом за неделю. Интересно, что у этого Перова на меня есть. Если он строит свое дело, исходя из моих отпечатков и знакомства с Василием Николаевичем, то это все косвенные улики. По сути, у него ничего на меня нет. Эй, тезка, о чем задумался? Вывел меня из размышлений голос Макса. Давай в нарды партию. Я не умею, лениво ответил я. Извини. Да ничего, отмахнулся тот. Я сам вот недавно научился. Хочешь, и тебя научу? Нет, спасибо, не нужно, ответил я. Что ты пристал к нему? Вступился за меня Олег, крепкий парень, спортсмен. Он вообще попал сюда за такое, что даже в голове уложить тяжело. Шел по улице, с тренировки, услышал в парке девичий крик о помощи. Ну разве не ради таких случаев он в карате ходит? Без раздумий он вступился за девчонку, которую уже разложили на скамейке. Итог, 3 хулигана в больнице, а он здесь. Кто бы мог подумать, что у одного из насильников папа на хорошем посту. У Сергеев тоже истории хоть в книгу, они, кстати, мало того, что тезки, так еще и друзья. Решили они, значит, паркуром заняться. Тренировались долго, в клуб местный вступили. Все получаться стало, да так лихо, что видео с их выкрутасами по нескольку тысяч просмотров в день набирали. А тут, как назло, в точно таких же костюмах, как у этих парней, банк кто-то ограбил. Утверждать не стану, что это не они. Но вот так вышло, что их по каналу на Ютубе и поймали. Предъявили обвинение, и теперь ребята сидят под следствием. Надеюсь, что их судьба решится в правильную сторону. Виктор, тот уже на третью ходку собрался. Вор-карманник. Попался с поличным, прямо в метро. С ним хотя бы все понятно, в отличие от хлыста. Тот на мой вопрос о причастности к криминалу лишь улыбнулся и ответил уклончиво. Да по-разному бывает. Но, в целом, люди меня окружали самые обыкновенные. Никто не начал меня загонять под шконку, никто не затевал никаких провокаций, чтобы в итоге опустить. И зачем в кино показывают такое? Хотя нет, с этим как раз все ясно. Ну нельзя же в картине изобразить точно такую же жизнь, как и дома, только в камере. Нет, люди должны бояться подобного, думать, что здесь только звери сидят. Я спустился с кровати и присел за общий стол. «Ребят, а есть закурить у кого?» – спросил я. «Мои сигареты закончились, а новых поступлений пока не предвидится. Угощайся», – кинул мне целую пачку золотой явы Виктор. «Вернешь, когда возможность будет?» «Обязательно», – кивнул я. «Спасибо, Макс, может чаю?» – предложил дружелюбный тезка. «Не откажусь», – согласился я. Момент, оживился тот и щелкнул кнопкой на самом обыкновенном электрическом чайнике. Через пару минут я уже дул на кипяток в железной кружке. «Ну что, отошел немного?» – поинтересовался хлыст. «Ну не то чтобы», – неопределенно ответил я. «Но уже лучше. Это нормально», – с пониманием кивнул хлыст. «Не похож ты на убийцу. Может быть потому, что таковым не являюсь?» – спросил я. «Может», – кивнул тот. «Тогда почему ты здесь?» «По ошибке», – ответил я. «Мою машину угнали, а нашли ее с трупом моего бывшего шефа внутри. Это тебя подставил кто-то?» – усмехнулся он. «Кто же ты такой, чтоб для тебя подобное шоу устраивали?» «Да в том и дело-то, что никто», – пожал я плечами. «Обычный курьер. Пиццу, что ли, развозишь?» – спросил Макс. «Не совсем», – задумался я, как бы рассказать о своей работе. «Так, разные поручения от босса. Ну теперь ты, видимо, безработный», – усмехнулся Виктор. «Босс статью-тю». «Да нет», – улыбнулся я. «Это мой бывший шеф убит оказался, а с нынешним полный порядок. Так может это он его того?» – с любопытством спросил Макс. «Если это так, то тебе кранты, парень». «Да нет», – помотал я головой. «Этот мне уже адвоката нанял». «Темнишь ты что-то, парень», – сказал хлыст. «Для обычного курьера адвокатов не нанимают». «Ну, я напрямую от него работаю», – пожал я плечами. «Видимо, чтобы репутацию не портить. А скажи, если не секрет, что за компания, в которой ты трудишься?» – спросил хлыст. «Вовсе не секрет», – усмехнулся я. «Компания Адам». «Вот как», – посмотрел на меня совсем другим взглядом хлыст, и все вопросы с его стороны тут же отпали.